Евагрия монаха, 33 главы аналогии или уподоблений. Желтуха есть злое состояние души, в котором она неверно смотрит на Бога и на все сотворенное. Скорченность назад есть порог разумной природы, по которому она становится непреклонной на добродетель и боговедение. Загангрение есть воспламенение и движение гнева, поражающее разумную часть души. Слепота есть невежество ума, не прилагающего старания ни о деятельных добродетелях, ни о познании сущего. Паралич есть неподвижность или труднодвижность разумной души на деятельные добродетели. Флюс есть расслабление разумной души нерадением, в котором она обыкновенно отвергает словеса духовного научения. Онемение есть разнеможение разумной души, по коему она отвергает добродетели, посредством которых воображается в нас Христос. Проказа есть неверие разумной души, в коем она не удостоверяется, даже осязая как бы истину слов. Обморок есть склонение разумной души опять на зло после успехов добродетелей и боговедения. Контузия есть злое состояние разумной души, в котором она держится добродетелей не ради самого добра. Насморк есть потеря добродетелей, коею ощущалось благоухание Христово. Глухота есть ожесточение разумной души, по которому она отрывает духовные научения. Бельмо есть ниспадение из состояния духовного созерцания или усвоение себе неправильного воззрения на сущее. Заикание есть болезнь разумной души, в которой она, соблазняясь случайностями, не может во всем благодарить Бога. Хромота есть бессилие разумной души к совершению истинной добродетели. Водяная есть неразумное совращение души с пути, когда по заглушении добродетелей господствует в ней зло и невежество. Муравей есть деятельный человек, в веке сем приготовляющий себе пищу для будущего. Хирогриллы, род свиней, суть нечистые язычники, принявшие заповеди Христа, Спасителя нашего. Саранча, суть разумные души, которых не трогает смерть и которые питаются семенами, может быть, не боясь смерти, наслаждаются земными благами. Аскаловотис, род ящерицы, свободно бегающей по стенам и потолку, есть практический ум, который, опираясь на добродетели, витает в ведениях небесных сил. Скимин львов, львенок, есть человек бесстрастный, восцарствовавший над бывшими в нем зверями, страстями. Кочет, есть человек духовный, исполненный в ведении, и другим душам благовествующий день, бывающий от умного солнца. Олень, есть деятельный муж, который право правит беспорядочные помыслы свои. Пиявка есть нечистая сила, высасывающая из разумных душ кровь праведности. Ад есть тьма неведения, покрывающая разумную тварь после потери ею созерцания Бога. Жена есть безумие, ввергающая разумные души в нечистоту. Земля есть злое состояние, сложенное из нечестия и беззакония. Огонь есть зло, истребляющее в разумной твари добродетель Божий. Вода есть ложное знание, погашающее знание истины. Глаз насмешливый есть нечистая сила, осмеивающая ведение Бога и бесчестящая мудрость Божию в сущем. Вороны – суть святые силы, истребляющие зло. Пропасти – суть разумные души, изрытые неведением и злом. Орлята – суть святые силы, которым верено поражать нечистых духов.